Глава 52. Эжени. Дальше урок шел по накатанной. Иго-го! Иго-го! Иго-го-го! Да нет же, вы не правы! Опа! А это что же, муха? Я глянула на свои руки, в которых зажимала артефакты. В левой подвеску, а в правой оба кольца. Одно из колец немного мерцало. Пригляделась внимательнее. На кольце среди узоров, цветов и веточек увидела изображение книги. «Ну, наконец-то!» Учитель, кажется, глаза закатил. «Продолжаем!» И снова сплошные «иго-го» и «игорного», перемещающиеся восклицаниями, понятными даже мне. В итоге к концу урока я чувствовала себя так, словно вновь сдавала экзамен по экономике, в которой понимала одно слово из 100. «Неплохо», — похвалил учитель ошарашенного муху, расправляя крылья. «Сегодня вы начали отвечать на мертвом языке сами, без подсказки, и даже отстаивали свою точку зрения. Очень неплохо». Пегас распахнул свои широкие крылья, величественно кивнул мне на прощание и взлетел. Где-то в небе открылся сияющий круг портала, за тонкой пленкой которого ничего не было видно, а Пегас нырнул в него и исчез. «Мертвый язык — это же образно?» — спросила я у задумчивого конька, отвлекая от мыслей. «Это язык для тайных посланий. Надо же, я, оказывается, его все эти годы учил». «Я ничего не поняла», — честно призналась Пегасу, кроме последней фразы. «А ты и не должна была. Это ж тайные знания королевской семьи». Пегас глянул на зажатые в моих руках артефакты и добавил. «Даже с ними. Посмотри, в коробке должно быть описание, как артефактами пользоваться». Я покрутила коробку, и на мои колени упал тонкий листок размером с мой ноготь. Но стоило его коснуться, как листок расправился, и на нем появились знакомые буквы. И все оказалось просто и в то же время сложно. Артефакт-подвеска показывал разговор таким, каким он должен быть, когда оба пегаса понимают друг друга или думают, что понимают. Мертвый язык не переведет при этом ни один артефакт. Кольца показывают, насколько ученик справляется с уроком. Артефакт и два кольца одновременно перекрывают действия друг друга и ничего не демонстрируют. И если сегодня муху похвалили, то в остальные дни вообще все плохо шло. Похоже на то, и я рано начала думать про саботаж и прочие интриги. Это, оказывается, муха, тот еще лентяй. Стоило мне дочитать инструкцию до конца, как внизу на белом фоне проявились еще строчки. «Кома вердио пиассе». Меня приглашали в мир пегасов. В любое время, но только с мухой. И, глядя на недовольно фыркнувшего конька, который самым наглым образом заглядывал мне через плечо и читал то, что ему не предназначалось, можно было сделать вывод. Не очень-то и стремится муха домой к своим родным. Строчки из черных стали золотыми, скользнули на запястье, где недавно зафиксировался договор с королем Теодором, и пропало. Значит, это не просто приглашение, но и пропуск в чужой закрытый мир. А интересно будет попасть к пегасам. Нужно поспрашивать муху про их порядки и особенности мира, которые стоит знать приглашенной гостье. Только открыла рот, чтобы задать хоть один из вопросов, да только пегаса и след простыл. А на площадь перед дворцом, где проходил урок мухи, мертвому языку, высыпали претендентки в невесты. Словно студентки академии в конце весны после опостылевших экзаменов. Шумно, пестро, бодряще. Даже позавидовала им немного, ведь больше подобных опросов у них не будет, а у меня с мухой еще столько дней впереди, что становится страшно. Мимо меня Анаис протащила упирающуюся Камилу, уверяя, что одно свидание не сделает из Пышечки пропащую девушку. Почему-то Рыжуля, узрев меня с верхних ступеней парадной лестницы, проволокла свою жертву через всю площадь ко мне и громким, заговорщицким шепотом сообщила, что они идут с Камилой на свидание. Но неплохо бы было, чтобы на свидании появился шипучий виноградный напиток и ягодки. По мне, неплохо было, чтобы до этого свидания дошли лишь двое, а всякие рыжие сплетницы и друзья горы обходили место свидания стороной. Хотя, кто сказал, что третий бывает лишним? Это я не про рыжую зелеными глазами, если что. «И проверь, чтобы корзину прислали на дальнюю поляну у озера», «Я все уже собрала», — продолжала напутствовать Анаис. «А я пока приукрашу нашу булку». Как я оказалась мальчиком на посылках? Даже странно, что не успела ни возмутиться, ни слова вставить. Девицы уже дошагали до конца аллеи, и как эта рыжуля умудрилась нежно-воздушная пышечка не извергнуть до прозаического и нелицеприятного булка. Хорошо, хоть не сказала толстая, хотя у Анаис напрочь отсутствует тактичность. Она могла и не такое выдать. И что она так печется об этом принце? Они даже не родственники. Сегодня, видимо, не мой день, потому что на кухне мне вручили тяжеленную корзину и тут же выставили за дверь на задний двор, где не оказалось ни одного свободного слуги. Корзина оттягивала руки, но при этом приклеилась к ним каким-то замысловатым заклятием, что ничего другого не оставалось, как нести все это на чужое свидание.